некие дроги в поход собирай. Хора трубачей отозвалась. Лука соживее, вы камни седлайте, взводы нового голос раздался. Лука соживее, вы камни седлайте, взводы нового голос раздался. По взводу насидите молодцами, но не горячите лошадей. Командир скомандовал верно лосами, но костя ребята живей. На крыльце Петро прощался с родными. Григорий заседлал коня. Придерживая шашку, Петро торопливо сбежал по порожкам, взял из рук Григорию поводья. Конь, чуя дорогу, беспокойно переступал, пенил, гоняя во рту мундштук. Поймав ногой стремя, держась за луку, Петро говорил отцу: «Лысых работы не нури, батя, заосеняют продадим. Григорий коня справлять, а степную траву гляди не продавай, в лугу нони, сам знаешь, какие сена будут. Ну, с Богом, час добрый», — проговорил старик, крестясь. Петро привычным движением вскинул в седло свое сбитое тело, поправил позади складки рубахи, стянутой пояском. Конь пошел к воротам. На солнце тускло блеснула головка шашки, подрагивавшая в такт шагам. Дарья с ребенком на руках пошла следом. Мать, вытирая рукавом глаза и углом завески покрасневший нос, стояла посреди базы. «Братушка, пирожки! Пирожки забыл! Пирожки с картошкой!» Дуняшка козой скакнула к воротам. «Чего орешь, дура?» – досадливо крикнул на нее Григорий. «Остались пирожки!» Прислонясь к калитке, стонала Дуняшка, и на измазанные горячие щеки, а со щек на будничную кофтенку слезы. Дарья из-под ладони следила за белой, занавешенной пылью рубахой мужа. Пантелей Прокофьевич, качая подгнивший стол поворот, глянул на Григория. «Ворота возьмись поправь, да стоянок на углу врой». Подумав, добавил, как новость сообщил: «Уехал Петро». Через плетень Григорий видел, как собирался Степан. Принаряженная в зеленую шерстяную юбку, Аксинья подвела ему коня. Степан, улыбаясь, что-то говорил ей. Он не спеша по-хозяйски поцеловал жену и долго не снимал руки с ее плеча. Сожженная загаром и работой рука угольно чернела на белой Аксиньиной кофточке. Степан стоял к Григорию спиной. Через плетень было видно его тугую, красиво подбритую шею, широкие, немного вислые плечи и, когда наклонялся к жене, закрученный кончик русого уса. Аксинья чему-то смеялась и отрицательно качала головой. Рослый вороной конь качнулся, подняв на стремени седока. Степан выехал из ворот торопким шагом, сидел в седле, как врытый. Аксинья шла рядом, держась за стремя, и снизу вверх любовно и жадно по собачьи заглядывала ему в глаза. Так миновали они соседний курень и скрылись за поворотом. Григорий провожал их долгим, неморгающим взглядом.